Рамамурти стал прощаться, поднялись и трое итальянцев, предложивших довести индийских друзей. Ивернев еще на правах больного вышел на веранду, а Сима с Гирином спустились в сад, чтобы проводить гостей до ворот. Машина итальянцев стояла немного в стороне, в кругу света яркого фонаря, как обычно окруженного облаком ночных насекомых. Дальше у второго фонаря под деревьями сидели на скамье люди. Сима послала уходящим воздушный поцелуй и пошла к дому. Дорожка была узкой, и Гирин следовал за Симой по пятам, погруженный в какие-то размышления и односложно отвечавший на ее восхваление телотамы. Сима обернулась, посмотрев на мужа искоса и снизу. Взгляд этот почему-то действовал на Гирина совершенно неотразимо. «Ты обращал внимание, какая глубокая у нее чернота волос? Они как сама ночь. Я поняла сегодня, увидев телотаму при лунном свете, вот царица ночи в самом настоящем смысле». «Да, у меня тоже ее волосы ассоциируются с покрывалом ночи». «Это от того, что они без малейшей рыжины, истинно черные, как у наших цыган. Хотела бы я, чтобы у меня тоже были такие, а то ведь с каким-то красноватым медным отливом. Тот же подцвет, что и у Сандры». «Как на чей вкус?» — очнулся наконец Гирин. «Мне кажется, что в цвете вороного крыла слишком много мрака, а у тебя сквозь черноту проглядывает огонь. Оттенок огня выдает тебя, и я давно раскрыл твою тайну». «О чем ты говоришь?» — воскликнула Сима, почему-то краснее. «По мусульманским легендам, Аллах сотворил человека из глины, а Пери — из огня. Ты — Пери, а я, как черепок, стал тверже и звонче. Ты милый, Иван. А что касается цыган, то ведь они индийцы по происхождению, вернее, дравиды. Я исповедую одну ересь, что истинно черные волосы... Кстати, они характерны для многих древних народов монгольского и дравидийского корня. Это пережиток большой древности, свидетельство когда-то случившегося усиления коротковолновой радиации Солнца, а может быть и близкой вспышки сверхновой звезды, вызвавшей особую пигментацию волос и кожи. Вдруг на улице послышался глухой хлопок, как если бы откупорили бутылку шампанского, потом второй, и мужской вопль испуга, ярости и муки. Несколько секунд спустя гулко хлестнули выстрелы автоматического пистолета, смешавшиеся с криками. Гирин и Сима бросились к воротам. Ивернев, еще слабый на ногах, побежал по лестнице, упал и скатился на дорожку, оцарапав лицо и руки. На улице слышались крики, топот босых и обутых ног. Не больше трех минут прошло с момента прощания с друзьями.